Глава восьмая. — Вы думаете, что мы проглочены заживо? — слабо пробурчал Маньен. — Проглочены! — Слунь сердечно рассмеялся. — Мой дорогой друг, вы едва ли составили бы крошку для его верховности. Даже если бы состояли из угольных компонентов. — Тогда что? — Я думаю, что начинаю понимать основную идею, — сказал Ретив. Внешнее окружение здесь, на Кваххге, сделало развитие в этом отношении чрезвычайно трудным, и вся деятельность разумного населения была направлена во внутреннюю часть, я так думаю. — Да, совершенно верно, Ретив, — сказал Слунч. — Я надеюсь, что вы будете чувствовать себя очень хорошо под защитой его верховности. — Но находиться внутри живого организма — это фантастично. Насколько я понял человеческую физиологию, у вас также имеются некоторые внутренние существа, — сказал Слунч несколько напряженно. — Да, но это обычные паразиты. Мы, дипломаты, являемся паразитами другого типа. — Я надеюсь, сэр, — сказал Слунч значительно похолодевшим тоном, — что вы не питаете никакого отвращения к милым и безобидным существам, обитающим внутри вас. — Конечно, нет, — быстро сказал Маньян. — В действительности я не расстаюсь с ними ни на минуту. — Что же, прекрасно. Может, я провожу вас дальше? — Ретив, это удивительно, — говорил Маньян, когда они проходили через роскошные залы, танцевальные комнаты, курительные и бильярдные. Никогда не предполагал, что внутренности могут обладать такими пышными апартаментами. — Ваши покои, джентльмены! — торжественно произнес Слунч, проведя их подаркой в помещение несколько кисловато-желтого цвета. — К сожалению, цвета немного выцвели, поскольку его верховность чувствует себя нехорошо. Но со временем они восстановятся. Они открыли широкие двери в просторные комнаты, и дипломаты увидели цветастые обои и великолепную мебель, шкафы, отделанные керамикой и металлическими украшениями, и содержащие что-то блестящее. В спальне Маньян потрогал кровать. Матрацы, казалось, были начинены великолепными пружинами, одеяла были розовыми и легкими, а простыни и покрывала из тонкой фиолетовой шерсти. — Не понимаю, неужели он, то есть его верховность, произвел все это самостоятельно? — спросил Маньян благоговейным тоном. — А почему бы и нет, если существует контрольная деятельность органов внутренней секреции? Все же остальное просто, ведь, в конце концов, шерсть, шелк, кожа и слоновая кость — все это продукты животного происхождения. Его верховность просто производит их определенной формы и количества, — предположил Ретив. — Это все так, но, боже, Ретив! На занавесках даже изображены нимфы, — поразился Маньян. — Как же все-таки он это делает? — Все это довольно просто, — начал Слунч. — В то время, как вы, земляне, заботитесь о том, чтобы манипулировать вашими внешними приспособлениями, его верховность сосредотачивается на внутренней жизни. — Поразительно! — еще раз охнул Маньян. Я просто не могу ожидать большего. — Несколько слов предостережения, — сказал Слунч. — Некоторые помещения ограничены для приема гостей по соображениям внутренней безопасности. Так, например, условия, которые вы найдете в бронхиолях и пищевых трактах, могут вам показаться не такими удобными. И некоторые наши люди, которым случается попасть туда, терпят сокрушительное фиаско и, как правило, выкидываются. Маньян задумался. — А что случается, когда его верховность начинает кушать? Слунч рассмеялся. — Да, вероятно, вы предполагаете, что окажетесь среди целого потока яств? — Нет, не беспокойтесь, ваше помещение отгорожено от общего тракта надежной стенкой, и, к тому же, его верховность закусывает лишь раз в несколько столетий. Но между нами — добавил он. «Иногда он закусывает и в промежутках между основными приемами пищи. Это, конечно, доставляет некоторое неудобство, но обжорство мучает его верховность. Я несколько раз напоминал ему об этом». «Не может ли он услышать нас?» — нервно спросил Маньян, глядя на стены и потолки. «Нет, его верховность никогда не беспокоит себя подслушиванием», — сказал Слунч. «Он доверяет своему штату, и мы ценим его доверие». «А какую роль играете вы, паразиты, во внутренней экономике?» — спросил Ретив. «О, у нас множество забот, в частности, о чистоте кишечного тракта, сердечных и кровеносных сосудов, легких, контроль за уровнем кислотности, работа желез внутренней секреции, ну и многое другое. Без нашей помощи его верховность сильно бы захворал». «У меня такое впечатление, — сказал Маньян, — что его верховность вполне удовлетворен внутренними условиями, и я несколько удивлен тем, что он принимает дипломатические миссии». «Честно говоря, его верховность подумывает об эмиграции». «Эмиграция? Но почему?» «Истощение природных ресурсов. При нынешнем уровне потребления квахок будет съеден в течение каких-нибудь 2000 лет. «А вы имеете в виду, что пища будет съедена за этот срок?» — переспросил Маньян. «Не совсем так, мой дорогой Маньян. Его верховность ест скалы, но не думайте, что он съест ваши неудобные костюмы. Его пища значительно более проста». «Однако, как здорово я у него все выведал!» — самодовольно сказал Маньян, когда их проводник вышел. «Он практически выболтал мне все секреты». «Да, вы узнали все, кроме меню обеда», — весело согласился Ретив. «И насчет места пребывания посла Рафа Фокса?» «Несомненно, его превосходительство ведет конфиденциальную беседу с его верховностью», — беззаботно сказал Маньян, открывая дверцу шкафа. Он потрогал висящий на вешалке великолепный парадный костюм со всеми регалиями, эполетами, аксельбантами и всем прочим. «Удивительно», — сказал он. «Костюм с полной выкладкой и, несомненно, скопирован с наряда Рафа Фокса. Я и не знал, что вы удостоены фигового листка, вдобавок к вашему ордену двойного креста святого Игнатия», — сказал Ретив. «Мои поздравления, мистер Маньян». «Да, я оказал некоторые услуги одному принцу, который оказался мне не менее благодарным», — скромно ответил Маньян. «Речь шла о некоторых мебельных поставках». Ретив внимательно рассматривал отделанный золотом и бриллиантами орден. Надавив на невидимую защелку, он открыл центральный бриллиант, и в маленьком углублении оказалось небольшое количество коричневого порошка. «Интересно», — сказал Ретив. «Его верховность очень тщательно просматривает все атрибуты и дублирует их молекула за молекулой, включая аллергический порошок Гроуси, который оказался внутри». «Ради бога, закройте его поскорее, Ретив! Одна крупица этого порошка, и все мои внутренности станут полыхать!» — взмолился Маньян. — «Позвольте, я возьму его себе, мистер Маньян». — «Ради бога, только закройте!» Ретив пересыпал порошок в маленькую коробочку и над чем-то задумался.